Дверь открыла женщина лет 50 в поношенной блузе художника и пластиковых шлепанцах. Ее волосы походили на спутанный клубок коричнево-серой проволоки. На ее лице, в следах перенесенной в детстве оспы, не было никакой косметики, но, несмотря на все это, в ней было какое-то кукольное очарование. Впечатление портили лишь пожелтевшие и потемневшие от никотина зубы, обнажившиеся в улыбке. С шеи на кожаном ремешке свисал кристалл горного хрусталя, а запястье украшал тяжелый магический браслет. Нагнувшись, она согнала рукой с крыльца двух кошек, другая была занята сигаретой. «Здравствуйте, вы Френни?» Френни тут же узнала голос, отвечавший ей по телефону, как у маленькой девочки, только с легкой хрипотцой от курения. «Да, миссис Вербитон, так мило, что вы пришли. Сьюзи волновалась». Она отступила назад и испачканными в краске руками снова замахала на кошек. «Тонго, Биба, ну-ка, малышки, пропустите Френни. Дайте, дорогие». Френни вошла в обшарпанную прихожую, где царил запах кошек и китайских пахучих палочек. На стене перед ней висел поеденный молью ацтекский коврик. Другие экзотические коврики были разбросаны по полу. Стену справа занимал огромный гобелен. Мельком взглянув на него, Френни отметила, что основным мотивом узора была пятиконечная звезда. «Пентаграмма», — подумала она, — «магическая фигура». Где-то сверху скрипнул пол, и обе женщины повернулись. По лестнице спускалась Сьюзи. Она шла уверенно, будто видела прекрасно. На ней была свободная белая рубашка, джинсы и кожаные тапочки. В руках она держала синюю книжечку. Сьюзи ничуть не изменилась с тех пор, как они в последний раз виделись с Френни 3 года назад. Высокая угловатая фигура, изящные привлекательные черты лица, прическа, которая ее немного портила, всегда одна и та же, волосы острижены с боков, а на макушке торчат, как ветки подрезанного кустарника. Слепоту выдавал лишь пустой взгляд, направленный мимо Френни. Еще она заметила, что пуговицы на рубашке Сьюзи были застегнуты неправильно. «Спекс!» — приветствие прозвучало бодро, но немного неуверенно. «Привет, Сьюзи!» Френни изо всех сил старалась, чтобы ее голос звучал естественно, будто ничего не изменилось, но получилось так, будто она говорила со слабоумным. Она взяла Сьюзи за руку, другой рукой обняв ее, неуклюже прижала к себе. Сьюзи тоже обняла ее, и они поцеловались. В нос Френни ударил терпкий запах пота из-под мышек. Сьюзи тоже взволновала эта встреча. Френни отпустила руку подруги и очень удивилась, когда Сьюзи внезапно положила руки ей на плечи, провела пальцами по телу, потом подняла руки и дотронулась до волос на голове. «Как всегда стройная», — проговорила Сьюзи. «И у тебя все еще длинные волосы». Френни на мгновение успокоилась. «А ты знаешь, ты выглядишь великолепно, очень мило». В наступившем молчании она подумала, не сказала ли чего-нибудь лишнего. Она заглянула в глаза Сьюзи, ощутив некоторую неловкость. Казалось, взгляд замер на ее лице, но в следующую секунду он уплыл в сторону. «Хочешь чего-нибудь, чаю или кофе?» — спросила Сьюзи. «Кофе, пожалуйста». «Дорогая, я отправляюсь обратно в студию. Если что-то понадобится, позови меня». Миссис Вербитон бросила на Френни взгляд, по которому определить что-либо было невозможно. «Очень рада, что мы познакомились. Сьюзи так много рассказывала о вас за эти годы». «Мне тоже приятно», — произнесла Френни, которую немного смутил столь пристальный взгляд. «Пожалуйста, останьтесь к обеду, если хотите. У нас будет просто салат». «Спасибо, но я должна вернуться». Сьюзи провела ее на кухню, обставленную старой грязной мебелью. Кошка прошмыгнула мимо. «Господи, что случилось со временем, Френни?»